Глава 19. Доброе утро, Есения. Я вздрогнула, увидев на своем диване того самого бородача, что выкрал меня с похорон родителей. Что ты тут делаешь? Инстинктивно затянула полы халата сильнее. Охраняю тебя. Прокатился он по мне мрачным, нечитаемым взглядом, от которого кожа покрылась мурашками. Отчего? Чтобы не сбежала. Продолжил хмуро смотреть на меня. А Драго где? Помнила, как после ужина он засыпал со мной, обнимая со спины. И хотя я думала, что не смогу спать, находясь с ним в одной кровати, но практически немедленно провалилась в забытье. «Уехал», — отвечал кратко мужчина, чьего имени я до сих пор не знала. «Надолго?» «Передо мной не отчитывался», — пожал плечами. «Ясно», — все еще сверлила его взором. «А ты так и будешь тут сидеть?» Меня совершенно не прельщала мысль о том, что какой-то мужик будет все время находиться со мной в одной квартире. Это автоматически делало все плюсы отдельного жилища незначительными, поскольку я не смогу не думать о том, что я не одна, и где-то рядом находится посторонний мужчина. «Сказано не спускать с тебя глаз», — произнес он так серьезно, что мне стало не по себе. «Понятно. Прошла я к кухонной зоне, открывая шкафчики и проверяя, что там имеется». «Откуда здесь все это?» Обвела взглядом забитые едой полки и достала молотый кофе, вскрывая упаковку. «Привезли», — хрипло отозвался мужчина. «Прости, не знаю, как тебя зовут», — достала рожок из кофемашины, засыпая порошок. «Ренат», — услышала шаги за спиной, а затем звук выдвигаемого стула. «Будешь кофе, Ренат?» — боялась обернуться и снова натолкнуться на его жуткий взгляд. «Не откажусь». «Хорошо». Старалась не подать вида, что меня не просто выбило из колеи присутствие постороннего, а напрягал прежде всего сам мужчина. Я молча готовила напиток, чувствуя беспрерывное жжение на затылке и между лопатками. Это нервировало и злило. Поставив, наконец-то, чашку со смолистой жидкостью, сделала быстро себе еще одну порцию и вместе с ней направилась в спальню, надеясь, что мой охранник не последует за мной. «Бери в шкафу, что тебе нужно. Чувствуй себя как дома». Кинула ему, прежде чем скрыться с его поля зрения. И только оказавшись за закрытой дверью в комнате, смогла выдохнуть, мысленно проклиная Драго, что не приставил ко мне кого-то другого. Включив телевизор и медленно смакуя утреннюю чашку бодрящего напитка, я смогла отвлечься от размышлений о непрошенном госте, прокручивая в памяти события минувшего дня. Низ живота еще тянуло, а между ног ощущался дискомфорт. Вспоминала, как барон ласкал меня, пробудив незнакомую мне до этого порочную темную сторону меня самой. От воспоминаний того, что происходило между нами, налился свинцом живот и набухли губки. Перед глазами до сих пор стоял образ обнаженного Драго. Я помнила его во всех подробностях и то, как ощущался его член в моей ладони, когда я трогала его в душе. Кровь прилила к лицу, но я постаралась избавиться от навязчивой картинки. Стыдно было признаться, что мне понравилось, и я бы хотела продолжения. И сама себе была противна из-за этого. Драго не тот мужчина, что будет довольствоваться одной женщиной. Он будет брать любую, которую захочет, а после приходить ко мне и требовать того же от меня. А я? Как я смогу не думать о том, что он был с другой? Целовал ее так же, ласкал, заставлял умолять и сходить с ума. И даже тот факт, что как человек барон меня отталкивал, я вряд ли смогу принять то, что у моего первого и единственного мужчины я не одна такая. Но от меня ничего не зависело. Оставалось лишь пережить оговоренный срок и потом забыть о Драго, как о страшном сне. Остаток дня я не выходила из спальни, даже поесть. Я не могла расслабиться в присутствии Рената. Его взгляды настораживали. Учитывая, что под халатом на мне ничего не было, становилось страшно находиться с ним наедине. Те слова барона, что я буду ходить по квартире голой, я не восприняла всерьез. Но теперь, когда я осталась совершенно без одежды, эта фраза не казалась такой уж бессмысленной. Я надеялась, что удастся объяснить ему, что это невозможно до тех пор, пока в квартире находятся посторонние мужчины. Вечером раздался стук в дверь. «Входи», — напряглась я, снова сильнее запахивая махровый халат. В проеме появилась темноволосая голова охранника. «Ты жива еще? Почему не выходишь?» «Нет настроения. Там тебе пакет привезли. Завтра повезем тебя с Борзым по магазинам». «По магазинам?» — встрепенулась, не ожидая подобного. «Барон сказал, надо тебе приодеть». «Ясно». Почувствовала, как дрогнули уголки рта. По магазинам, так по магазинам. Мысленно планировала, как куплю максимально закрытую одежду и вообще буду делать все, чтобы оттолкнуть от себя Драга. Но затем меня пронзила другая безумная мысль. А что, если мне попробовать сбежать? И я загорелась этой идеей, размышляя и планируя побег до самого утра.